Глава 47. Кати. Я разбита. В голове пустота, а в теле — боль. Мне так плохо, как не было еще никогда. Глаза болят, нос опух, лицо красное и помятое. Сутки без сна со слезами. Я запуталась, и я не могу найти выхода из тех проблем, что навалились и давят. Макс, зачем он так? Почему? Может быть, и правда это все обман? Не изменял, был верен, но как же фото? Изнутри разрывают сомнения и противоречия. Голос разума говорит одно — выслушать, а разбитое сердце и гордость в унисон кричат «ни шагу назад» к нему. Чёрт, чёрт, чёрт, и ведь промолчал. Если это была случайная встреча, если это ничего не значило, почему промолчал? Я же сказала про Ромку. Честно и открыто призналась в том, что встречалась. Отношения без вранья, без тайн, такие я хотела. Семью я хотела, с ним, а он — Гай. Просто типичный Гай. Утром поднять себя на работу я так и не смогла. После вчерашнего разговора по телефону, когда набралась таки смелости позвонить Гаевскому, и когда он бросил трубку, больше я ничего от него не слышала. «Почему ты не веришь мне?» Сколько отчаяния было в этом вопросе. «Почему?» За все время я так и не научилась ему доверять, видимо. Как теперь жить дальше, не представляю. Так хреново мне не было даже после разрыва с Ромкой. «Потому что там не было чувств», — подсказывает сознание. «Просто глупая многолетняя привязанность». А здесь же — на разрыв сердца. Весь день хожу по квартире, как зомби. Здесь пусто, моих вещей почти не осталось. Все самое важное и необходимое я перевезла. К нему. Дура. И снова слезы. При мысли о том, как было тепло и уютно еще сутки назад, в груди все сильнее и сильнее болит. И рыдания. Не получается их остановить. А перед глазами — фото. То проклятое фото. Треклятое селфи, где он спит в кровати с этой сукой Кристиной. «Господи, не хочу ничего видеть, ничего слышать. Хочу, чтобы меня просто отключили. Как чертового робота. Выкл и все. Ни чувств, ни мыслей, ни боли». Завтрак так и не осилило. Чай тоже не идет. Кофе с недавних пор вообще вызывает отвращение, как и очень многие продукты. А в основном их едкие запахи. Так мои любимые рыбные котлеты ушли в мусорку. Бармалей, чуя, что с любимой хозяйкой что-то не так, тише воды. Лежит в ногах и мурчит. Несклонная к ласкам животинка пытается успокоить. Однако меня посторонние звуки в пустой и немой квартире злят только сильнее. Можно было бы вместе с чувствами и слух отключить. Не представляю, сколько времени проходит в такой прострации со слезами на щеках, прежде чем в двери раздается звонок. Как мумия, плетусь открывать. Сердце щемит. Надежда, может, это Макс? Я и не хочу, и боюсь, и желаю встречи с ним. Хочу, чтобы, как обычно, обнял меня, успокоил, объяснил, сказал, какая я глупая, наговорил кучу непристойностей и забрал. Домой. К себе. К нам. Хочу услышать те заветные слова, о которых мечтала ночами. Услышать «я тебя люблю», не брошенное вскользь, а сказанное прямо в глаза. Если для него это непростая интрижка, если фото врут, почему не признается, почему не скажет прямо, что любит? Злость. Так бывает, когда слез в глазах не остается. Внутри просыпается злость. На себя, на него. И пустота. Это страшно. Это край и предел. Полное истощение эмоционального запаса. Дно. Сжимаю челюсти, приготовившись высказать все Гаевскому, уже нисколько не сомневаясь, что там он. Но открываю дверь, а там совсем другой гость. Ромка. В брюках и рубашке, что совсем не в его стиле, и с букетом алых роз. Таких ненавистных мне роз. «Катя, привет!» Робко улыбается бывший, переминаясь на пороге. «Как ты узнал, что я дома?» «Сил на приветствие и любезности нет. Я бы сейчас с удовольствием на кого-нибудь наорала». «Спросил у консьержа, да и...» Заминочка и взгляд из-под ресниц, которые у него всегда были невероятно густые. Такие, что любая девушка позавидовала бы. «Что да и?» «Я в курсе, что вы с Гаевским расстались». «Вон оно как!» Усмехаюсь и машу головой. «Откуда?» «Видел вчера его в клубе, в компании с... ну, в общем, неважно. Просто знаю все. «Нет уж, договаривай». «С помощницей твоей бывшей. Кристина, кажется». Глазки в пол, губы поджал. Словно стыдно. Только ни хрена. У этого чувство стыда атрофировано. Собственно, как и у Гаевского, сука. «Ясно». Выдавливаю с трудом сквозь пересохшее горло. «Вы быстро это делаете, мужчины». «Что это?» Непонимающе смотрит на меня бывший. «Связи рвете, крест на прошлом ставите. Один звонок, один разговор, и все, вы уже мчитесь в объятия легкодоступных шлюх». «Катя!» — морщится Ромка, как от удара. Думаю, прекрасно понимая, что и его эти слова касаются в полной мере. «Зачем ты здесь?» «Малышка, я не могу без тебя. Хватает меня за руку парень, заставляя сделать шаг к нему. «Ром, мы уже об этом говорили». «Не надо меня любить. Моих чувств на нас двоих хватит. Катя». Хотелось закатить глаза и стукнуть себе по лбу. «Боже, как драматично». «Ром». Не успеваю сообразить, как уже держу тот самый букет, а парень преклоняет передо мной колено. «Рома?» Округляю в удивлении глаза. «Надо же, я еще умею испытывать что-то, кроме злости». «Что ты делаешь?» Дёргаю парня за руку, заставляя встать. «Поднимайся немедленно». «Малышка, я люблю тебя», — не слышит меня Ромка, преклоняя колено. «Я не могу без тебя. Скучаю и хочу быть с тобой до конца. Я очень-очень сильно сглупил, когда отдал тебя ему». «Отдал?» Рычу, а у самой из глаз слезы. Совсем от другого человека я ждала такого жеста. Совсем по другой причине я хотела плакать. «Ты променял меня на любовницу. Я была тебе не нужна тогда и не нужна сейчас». «А ему? Вы только поругались, а он уже помчался в клуб к другой. Думаешь, там есть чувства?» — выкрикивает парень, а для меня каждое его слово как удар. «Нет там чувств и не было. А я тебя люблю. Мы столько лет знакомы. Катя, родная, со мной ты будешь счастлива. Я сделаю все для этого. У меня контракт, мы уедем, мы оставим этот чертов город. Только, любимая Катюша, выходи за меня». Кажется, в этот момент земля ушла у меня из-под ног окончательно. Вселенная пошатнулась, а над головой разверзлось грозовое небо, затягивая в свою непроглядную черноту. «Думаешь, там есть чувства?» Помчался в клуб к другой. «Со мной ты будешь счастлива. Моих чувств на двоих хватит». Фото. Яркая-яркая картинка. Как последний аргумент. «Я согласна».